«Так не бывает», — сказал Сорс. «Я не понимаю, как вы это делаете. Я даже не понимаю, что, собственно говоря, вы делаете. Но бесплатного сыра не бывает. В конце концов, содержание этого офиса...» «Месье Сорс», — укоризненно сказал Иванович. «Прошу вас, не надо предлагать нам деньги или услуги. Иначе мы будем вынуждены прервать с вами все отношения». «Какие еще отношения?» «Будущее. Ведь вы хотите произвести обмен судьбы еще раз?» Врать было бессмысленно. Заготовленная ранее речь... «Мне это не столь уж важно, но я хотел бы еще раз ощутить, что именно и как вы делаете...» показалась Сорсу до невозможности фальшивой. «Да, я хочу обменять свой риск». «Угу. Опять полет?» «Нет», — Сорс замялся. «Это глупо звучит, вероятно...» «Любовь?» — негромко спросил Иванович. «Что вы, месье Сорс, любовь – это самое чудесное из человеческих чувств. Сколько прекрасного и сколько трагического сплелось в одном слове. Эх, божественная чистота и низкие интриги, святое самопожертвование и гнусные предательства. Очень, очень часто к нам приходят люди, спасающие свою любовь. Какова вероятность?» Переход от высокого стиля к сухой арифметике был слишком резок. «Какая еще вероятность?» «Ну, того, что вам откажут». «А, я не знаю». «Расскажите мне все, месье Сорос». «О таких вещах говорят либо близким друзьям, либо совершенно незнакомым людям. Но Сорос начал рассказывать. Все, без утайки. В какой-то момент... он поймал себя на том, что достает из кармана фотографию. А Иван Иванович, участливо обняв его за плечи, кивает и говорит что-то одобрительно успокаивающее.